Так продолжалось до летнего дня 1852 года, когда Росса сбежал из страны. Лишь после этого укрывавшийся вышел на свет. Мой дед беседовал с ним. Рыхлый и грузный, он был воскового цвета и говорил в полголоса. Ему так и не вернули конфискованные земли. Видимо, он умер в полной нищете. Как во всем судьбе Педро Сальвадореса, мне чудится символ, который вот-вот разгадаешь.